Этим дело не кончилось. Он так запил, что ни разу не вышел на сцену, и его роль в пожарном порядке раскидывали между другими исполнителями. В конце концов, его с трудом удалось пронести через таможню и погрузить в самолет, отправлявшийся в Москву. А как же крылатая фраза «Мы, актеры, наше место в буфете», а как же мхатовские старики? Это совсем отдельная страница художественного театра, в частности, и русского театра вообще. «А вы хоть раз выходили на сцену под этим делом?» — спрашиваю я артистов. Не каждый готов в этом признаться. Борис Иванов. Надо сказать, что за всю жизнь я в театре был пьяным только один раз. Ко мне приехал фронтовой друг, предложил отметить встречу. «Да я не могу, у меня вечером спектакль», — отнекивался я. «Да брось ты, такой случай». Короче, мы выпили, и вечером я пришел на спектакль, причем ролька у меня была маленькая, я пел за кулисами. Спел я, и меня развезло. Меня спрятали в грим-уборной, чтобы я проспался. С тех пор у меня табу — театр, радио, машина и кино — ни грамма. Про мхатовских стариков рассказывают легенды. Например, известно, что замечательный актер Алексей Грибов без 100 граммов коньяка на сцену не выходил. А во время антракта, когда к артистам заходил режиссер, чтобы сделать замечание, они внимательно его выслушивали, с умным видом помешивая ложечками чай в стаканах. Режиссер не догадывался, что вместо чая там был коньяк. И все-таки ни у кого нет сомнения, что определение «великие мхатовские старики» — это отнюдь не натяжка. Они действительно были великими. Однако при всем при том вспоминают случай, произошедший на гастролях в Польше, куда МХАТ привозил кремлевские куранты. К 6 часам к служебному входу потянулись артисты, и администратор видит, как сильно пошатываясь, приближается исполнитель главной роли инженера Забелина, народный артист Борис Ливанов. «Как вам не стыдно?» — спрашивает администратор от ужаса, не найдя других слов. «А вы посмотрите, что с Владимиром Ильичем делается», — отвечает тот, показывая на Алексея Грибова. Но тут следует не поддаваться на провокации и не верить всему, что говорят об артистах. Тем более, что этот диалог давно перекочевал в разряд международных. Вот что любит рассказывать про своего корифея, каждый раз, правда, называя разные фамилии, английские актеры. Идет спектакль «Гамлет», первый акт. В зале робкий шепот, который перерастает постепенно в громкое недовольство. Гамлет пьян. Гамлет выходит на авансцену и, обращаясь к публике, говорит: «Вы еще Клавдия не видели». «Да что там актеры?» Вот находятся режиссеры, которых хлебом не корми, дай напоить публику. Эту традицию подносить зрителю во время спектакля или антракта ввел Юрий Любимов, славившийся радикальными поисками на театре. На одном спектакле он выдавал 25 грамм беленькой с бутербродом в нагрузку. Дело мастера продолжили его молодые коллеги, любящие играть с публикой. Редкий спектакль Михаила Левитина обходится без этого дела. Почему? Михаил Левитин, главный режиссер театра «Эрмитаж». Люблю в сложные обстоятельства заманивать зрителя простыми способами. Выпить, поговорить, завести. Зритель ведь что думает? Раз вынесли выпить, значит, не так уж страшно. И потом, если на сцене пьют, что же зрителю мучиться?